Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Эдуард Веркин. Облачный полк. Первое. Как свистеть-то? Можно не свистеть, можно кричать. Кричать? Издавать боевые кличи, поясняю я. Вот так примерно. Я кричу. Кажется, получается не очень. Пискляво, как-то даже капитулянски. Я тебя такого не ожидал. Вовка хихикает. Не страшно, говорит он. Совсем-совсем. Надо могуче. Я про теннисистов видел передачу, они всегда кричат. Так сильнее бить получается. И каратисты кричат. И штангисты, они тоже ведь толкают. Толкать, наверное, тоже с криком легче. Наверное. Тогда попробую. Вовка набирает воздуха, сводит облезлые от загара лопатки и с чужим криком срывается с места. Перепрыгивая через корни сосен, выставив перед собой руки, несется по песчаному откосу, врезается в нос лодки. Бешено месит ногами песок, взрывается почти по колено, рычит, упираясь лбом в водорез. Лодка сдвигается сантиметров на 20, на полшага. «Видел?» — победно кричит Вовка. «Видел, а? А ты говорил». Он оставляет лодку, заходит по колено в реку, сует голову в воду. Минуту держит дыхание, легкие развивает, выныривает. Тут везде рыба мелкая сидит. Вовка проглаживает ладонью волосы, отжимает влагу. Килька какая-то наглая. Видел, как лодка сдвинулась? На метр. Так до вечера толкать будешь. Не, не до вечера. Уже немного совсем осталось. Я уж дотолкаю. Вовка вновь поднимается по берегу, собирает створки жемчужниц. Кажется, он собирается сделать из них ожерелье. «Еще раза три», — говорит Вовка. Потом вода уже сама подхватит. Вовка прячет жемчужницу в рюкзак, поворачивается к реке, разбегается, врезается в лодку. 20 сантиметров. «Ага». Вовка пинает посудину в бок. «Вот так». Возвращается, набирает высоту и обратно. Этим он занимается уже почти час. Упорный. Я бы давно бросил. Взял бы вон ту жердину, подцепил киль, навалился плечом да и сдвинул. Или за корму раскачал, лодка бы и снялась. Но ему так неинтересно. Я сижу на обрыве, греюсь, шевелю пальцами. Ага, суббота. Суббота лениво, как старый пес. Особенно до обеда. Смола и мед, и пахнет примерно так же. И в небе висят сонные птицы. Кажется, чайки. Ну-ка. Это парапланы, перехватывает Вовка мой взгляд. В рыбачьем 5 штук по 800 рублей катают. Говорят, здорово. Над заливом и вдоль берега. Вовка вздыхает. «Твой дед меня убьет», — отвечаю я. «Да он и не узнает», — отмахивается Вовка. «Он свечи менять думает. Теперь целый день провозится». «И отец убьет», — напоминаю я. «Отец сам с парашютом прыгнуть собирается». «Он уже 20 лет собирается. Еще пару годков, и ни один парашют его уже не выдержит». «Это да. В полдень часы переворачиваются, время чуть ускоряется, и жизнь уже не так интересна. А с 8 до 12 то, что надо. Чувствуешь перспективу. Минуты не спешат, и ты не спешишь вместе с ними. Можно забраться поглубже в кресло и смотреть на залив, на острую полоску воды между красными соснами. Иногда там мелькает белый парус, а иногда зеленый. Сегодня никакого. Вовка залезает на сиденье лодки, срывает бандану, машет в небо. Поскальзывается, падает в воду, поднимается. Трава через плечо, выбирается на песок. Толкает лодку. Все мимо. Устал. «Опять не получилось», — говорит Вовка. «Тяжелая». «Помочь?» «Не, не надо. Завтра сам столкну. Все равно сегодня не успели бы». «Это точно. Сегодня мы вообще редко куда успеваем». «Пойдем, что ли?» Вовка смотрит на часы. «Пойдем, а то опять орать будут. Весла только возьму». Он сбегает к лодке, выворачивает весла, тяжелые, почерневшие, настоящие весла с пиратских шлюпок. Забрасывает на плечи, продавливаясь в песок, взбирается наверх. Пытается насвистывать залихватское. Весла раскачивают его справа налево. Мы шагаем сквозь сосны. Вовка цепляется веслами, и оттащить их вертикально у него сил не хватает. Когда падает в четвертый раз, начинает ругаться. Сначала ругает весла, затем лодку, затем своего тренера, погоду и почему-то японцев. Чем уж они ему не угодили. И белок, которые обнаглели и украли у него с утра две чурчхелы. Они его доведут. Возьмется за пневматику. Весело у него получается, злобно. Очень скоро я понимаю истоки вдохновения. На крыльце нас уже поджидают. И скоро ругают уже Вовку. Занудно, долго, на два голоса. Один мудрее другого. Мне надоедает это слушать, и я отправляюсь на веранду. Устраиваюсь в кресле, натягиваю валенки, вытягиваю ноги. Валенки в августе, сон в субботний полдень. В 12 просыпаются звуки. Вовка притащил из гаража стремянку и разбирает антресоли. Гремит алюминиевой посудой, роняет чугуны и подшивки роман-газеты. Роняет котелки, футляр от аккордеона, старые пластинки с небрежными царапинами вдоль и глубокими поперек. Роняет брошюры о лыжном туризме и аквариумистике, связанные в плотные пачки. Брякает самоварами. Когда-то я коллекционировал самовары. Можно сказать, был знатоком самоварного дела. До сих пор отличу по звуку. Вот грохнулся настоящий столетний тульский пузан. Двухведерный с медалями. А вот современный легонький, хотя и тоже тульский, покатился, как консервная банка. Звук несерьезный. А еще другие звуки. Мопед, например. Дребезжащий и звонкий, похожий на будильник. Спрятанный в кастрюлю. Это у соседей справа, кажется, Ключниковы. Мальчишка и мопед — опасная смесь. Бездельник снял глушитель и ревет на всю округу, приводя в ужас окружающих пенсионеров. 40 лет назад бездельник снимал глушитель, и 20 лет назад снимал глушитель. Бездельник всегда будет снимать глушитель и нарушать покой мирных жителей. Вовка чихает. Ветер несет пыль с дороги, а окна я летом не закрываю. Всех дачников, кстати, эта пыль чрезвычайно раздражает, а меня вот нет. Мне нравится, что вокруг песок и сосны, а какой песок без пыли? Она плещется в забытых ботинках, скрипит в подшипниках велосипедов, окрашивает красным белоснежных резиновых лебедей. Но больше всего она, конечно же, любит черный лак бумера. Оседает на нем оранжевым марсианским порошком. А я нарочно не вытираю. Во-первых, это бесит старшего. Это его тайная машина. Он приезжает сюда раз в месяц, полирует бамперы, диски, слушает мотор, сидит за рулем, смотрит на воду. Никуда почти не ездит, просто смотрит. Во-вторых, это нравится Вовке. Он рисует по пыли чертей. Это, конечно, не настоящие черти, а какие-то мультяшные беззубые звери, названия которых я никак не могу запомнить. А еще он пишет на полировке «Козявка», «Грязнуля», «Деда, я чешусь». От этой живописи старший приходит в сдержанное бешенство, но ругаться не осмеливается. Боится, что младший рассердится и перестанет выводить Вовку ко мне. Голоса. Старший, сын. Младший, внук. На даче прекрасная звукопередача. Уж не знаю чего, так, наверное, из-за воздуха. Чистый воздух, как барабан. Я все слышу. Ругаются из-за мяса. Младший жарит шашлык, а старший, оказывается, рассчитывал на кебаб. Говорит, что шашлык — это общее место. Выйди к реке, и под каждой ракитой встретишь угрюмых людей с шампурами и тоской в глазах. Младший хихикает и предлагает познакомить старшего с одним хорошим ортодонтом, потому что если уж человек переходит с шашлыка на кебаб, ему стоит серьезно озаботиться. Ну и так далее. Из-за двери втягивается назойливый мясной дымок. Просил у реки жарить, но они же ленивые. Им не лень только собачиться. Завтра залью им в мангал гудрончика. Так, немного для аппетита. Собака, кстати, тоже брешет. Это у Лобановых. Пустолайка. Соседи жалуются, а мне нравится. Лает и лает. Если лают собаки, значит, жизнь продолжается. Вовка спрыгивает со стремянки и чихает, потирает нос, протягивает мне блестящую коробочку. Это что? Папиросница. Очень удобная вещь. Вот сюда сыпешь табак, вот сюда вкладываешь бумагу, поворачиваешь ручку, и получается папиросы. Зачем? Курить. «Понятно. А я думал, вы раньше только трубки курили». «Я вообще не курил». «А зачем тогда папиросница? Это память?» «Ага. Вообще-то это не память. Вообще-то это я махнулся, не глядя. Перочинный ножик с серебряными накладками, 5 лезвий, отвертка, штопор и даже маленькие такие ножнички сбоку выдвигаются. Но вмахнемся свои правила. Можно очень удачно поменяться, а можно ложку на вилку. Хотя, с другой стороны, память, конечно. Все тогда были в таком настроении, обнимались, кричали, менялись неделю, как пьяные. Вот и я поменялся. И не жалел. Память на самом деле. И работает до сих пор. 8 лет назад работала. А можно это мне будет, а не Петьке? Ну, потом. Можно. Только Петьке надо тоже что-нибудь оставить. Он ведь тоже мой правнук. Зачем, морщится Вовка? Он к тебе раз в год приезжает, а мы почти каждую неделю. Пусть дырчик в сарае берет. Он технику любит. А мне папиросница. Я курить буду. Вовка трет папиросницу пальцем, возвращается на стремянку, роняет очередной самовар. Осторожнее там. Нормально, щурится от пыли Вовка. А как ключица? Тоже нормально. В четверг ездили на рентген, 2 часа проторчали. Чего так? Дедушка ругался, чтобы мне выдали свинцовые трусы, а врач говорил, что в этом аппарате свинцовые трусы уже не нужны. Но дедушка очень рассердился и стал кричать, что ребенок без трусов в аппарат не войдет. Вовка хихикает. Свинцовые трусы — это очень похоже на моего сына. И что же дальше? Дальше доктор тоже стал кричать. Он очень сильно покраснел, стукнул кулаком по рентгену и куда-то ушел. А потом вернулся. С трусами. Ага. Только они оказались очень большие и тяжелые. Я их даже от пола оторвать не смог. Дедушка сказал, что он пойдет со мной в камеру и подержит трусы за меня, пока доктор будет фотографировать. На что доктор ответил, что рентген не баня, туда вдвоем не ходят. Теперь смеюсь уже я. Тут как раз в поликлинику папа приехал, продолжает рассказывать Вовка. Сказал, что доктор прав, можно и без трусов. Это немецкие аппараты, они совсем не излучают. Так что дедушка может оставить свое мракобесие. Вовка ухмыляется. Наверное, представляет, что такое мракобесие. Так вот, дедушка пусть прекращает беситься и не мешает лечить ребенка, у него скоро соревнования. Нечего из-за своих мохнатых предрассудков ставить под угрозу спортивное будущее. Мохнатые предрассудки Вовку не веселят. Спортивное будущее — это уже похоже на моего внука. И чем дело закончилось? Вовка пожимает плечами. Приехала мама. Понятно. Мама у нас серьезная девушка. Так что с ключицей у меня уже все в порядке. На рыбалку можно, на стремянку тоже, на чердак. Я кеды специальные надел. Вовка демонстрирует кеды цвета свежей лягушачьей кожи. Хорошие тапки. Тогда на чердак? В прошлый раз ведь недоразобрали, но отправиться на чердак не получается. Дверь на веранду открывается, и являются оба, и оба сразу впиваются в Вовкины кеды. «Опять на чердак лезете?» — недовольно спрашивает мой сын. «Да пусть лезут, там же здорово», — говорит мой внук. «Сети висят, лампа керосиновая, моделист-конструктор, я там все детство просидел». «Это заметно. Лучше бы ты за партой просидел. Ты, между прочим, в этих сетях едва не задавился, помнишь?» «Я уже не говорю про конструктор». Сын поворачивается ко мне, протирает платком очки. Потеет, толстый, нервный, старый. Никогда не думал, что у меня будет такой старый сын. «Отец, ты помнишь, как он арбалет смастерил? Сын глядит на меня. Мне же потом перед родителями того мальчика неделю пришлось извиняться». «Чердак. Там же пыль, там же прах, там же микробы кишат. У ребенка от вашего спорта иммунитет ослаблен. Он носом постоянно хлюпает. Он же аллергик. Какой ему чердак? У каждого мальчишки должен быть свой чердак», — тут же возражает внук. «Штаб на дереве или шалаш?» «Тоже, кстати, толстый. Толстеющий. На затылке заметная складка, так и хочется за нее подержаться. Какой ему парашют? Никогда не думал, что у моих внуков на затылке будет такая складка». «Не надо мне рассказывать про шалаш», — едва не взвизгивает сын. «Не надо мне про ночевки рассказывать». «Ночевки. Я до сих пор не могу радикулит залечить». «Чердак, ты еще снежный дом вспомни». Они опять начинают ругаться. Мой сын и мой внук ругаются почти всегда, сколько я их помню вместе. Конфликт поколений, ничего не поделаешь. Внук говорит, что нечего проецировать свой непроходимый редикюль на 10-летнего пацана. У него пока никакого радикулита не предвидится. Ему нужно думать о спортивном будущем, а не о позвонках прародителя. Сын возражает, кричит. он почти всегда кричит, что мальчику необходима интеллектуальная пища. Из него же не получится хоккеист, никогда не получится. Это видно, пора прекратить издеваться над ребенком и увидеть, к чему у него есть предпочтения, а предпочтения у него зримо гуманитарные. Вовка трет уши, родители ссорятся. В конце концов происходит то, что происходит всегда. Они забывают про нас, выходят в сад и продолжают браниться уже там. Вдруг младший начинает ругаться особенно громко, просто яростно. Собирается кого-то убить, порвать на протирку и пустить на фантики. Старший смеется. Младший кричит в бешенстве. Кажется, у них пропало шашлычное мясо из кастрюли. Это лобановская пустолайка. Она ко всем заглядывает, попрошайничает, хотя хозяева ее хорошо кормят. Просто такая вот натура. Ну а если что, плохо лежит? Младший вопит, что теперь надо ехать за мясом и начинать все сначала. А уже почти час. Старший отвечает, что это знак судьбы. Пора давно отказаться от этих вульгарных шашлыков. Да и вообще от мяса. Можно ведь купить креветок, ароматные перцы, индейку. На крайний случай люля-кебаб. Про нас они забывают совершенно. Отправляются за кебабом или за креветками. Становится очень тихо. Ну, кроме мопеда. Он орет. «Ну что делать-то будем?» — спрашивает Вовка уныло. «Потренируемся, может, если на чердак все равно нельзя. Папка говорит, рыбку надо до 4 минут доводить. А сам он сколько держит?» «А не сколько, у него же давление. Ну что, за секундомером бежать?» «Не бежать. Полезем на чердак». «Так там же пыль», — Вовка смотрит в потолок. «Аллергия может обостриться. Аллергия везде может обостриться. И всегда. И вообще немного грязи не повредит, знаешь ли. Надо закаляться. Мы всегда закалялись. Вперед. Мы отправляемся в пристройку, долго приставляем лестницу к лазу. Примеряемся. Вовка ползет первым. Я за ним. Чердак. Сети. Они тут висят, наверное, с... не помню. С Гагарина точно. Мы как тогда на Азовское море смотались, так я их сюда и повесил. Чтобы пахли солью, рыбой, чтобы чешуя блестела в ячеях, чтобы... Не знаю, когда развешивал эти сети, я вспоминал о соли шпроты. Вовка пробирается через сети, запутывается, распутывается, снова запутывается, смеется. В воздух поднимается серебристая пыль. «А удочек нет?» Вовка выуживает из ячей засохшего пескаря. Специально туда прицепил. «Бамбуковых». «Зачем тебе? У тебя же пластиковые есть». «Есть, просто бамбуковые». Вовка кусает пескаря в бок. Соленый. «Раньше ведь только бамбуковыми ловили. Пластиковые лучше». «Лучше, но бамбуковые ведь совсем другое дело, правда?» «Правда». «Вот и я говорю». Вовка садится на диван, провалистый и музыкальный. Диван скрипит, выдувая из себя, как из меха, фонтаны пыли. Это уже другая пыль. Ее можно легко собрать в кулак, слепить птичку, как из хлебного мякиша. А в диване что? Вовка стучит по красноватой обшивке. Ничего, раньше в диваны ничего не складывали, только скелеты. У тебя скелет там? Вовка перестает подпрыгивать. Обязательно. Вовка смеется, но с дивана поднимается. Подходит к книжному стеллажу. В прошлый раз он разобрал его до второй полки. Но сегодня Вовка книгами не интересуется. Стягивает с полки патефон. Пластинки там, в корзине. Но пластинки Вовку тоже не интересуют. Он пристегивает к аппарату ручку, накручивает пружину, запускает механизм. Я хочу еще раз предложить пластинки, но вдруг понимаю, что дурак. Вовку совсем не это интересует. Некоторое время мы сидим в чердачной тишине, прислушиваясь к потустороннему хрусту шестеренок, глядя на медленно вращающуюся тарелку. Ее шепот прерывается резким щелчком. Вовка закрывает крышку патефона, легко поднимает аппарат на третью полку. Хоккеист как-никак. «А ты что, шкаф с шубами уже убрал?» — спрашивает он. «Еще в мае», — отвечаю. «Убрал, в нем моль завелась, все шубы сожрала». «Жаль, а то там интересно было». «Шубы здорово. У нас дома ни одной нет. Мама животных защищает. Ну, ты знаешь». «А это что там?» Вовка возвращается к сетям, пробирается через них, снимает зеленую пластмассовую коробочку, подвешенную с краю. «Блесны». «А зачем тебе блесны? Да еще и зимние». «Ого, финские, настоящие. Можно?» «Бери, конечно». Вовка достает блесны, разглядывает, пробует крючки на ногти. Как лед встанет, на рыбалку пойдем, обещаю я. На каникулах. Мы в Ярославль едем на каникулах, там же первенство. Нормальные блесны, сейчас таких нет. Ручная работа, кажется, посеребренные. Вовка бродит в сетях, опрокидывает с полки банку с крошенным пенопластом. Падает снег. Я смеюсь. Вовка выбирается из сетей, в чешуе, в пенопласте, довольный. «А правда, что папа говорит?» — спрашивает он. «Что?» «Ну что ты 20 немцев убил?» «20?» «20 — это только из автомата. И это только из автомата, да. А еще 7 штыком заколол». «Заколол?» «Ага, а остальных из ППШ». «А ты откуда про ППШ знаешь?» «Вообще-то я не очень удивлен. Я давно уже не удивляюсь». Другие, новая порода, не такие, как мы. Но почему-то я их понимаю, старшего не понимал. С младшим, как с пришельцем, разговаривал. А с Вовкой все не так. Хотя, может, это я в детство впадаю постепенно. Уже, пожалуй, пора. Давно пора вообще-то. У всех во время войны был ППШ. У тебя тоже должен быть. Или у тебя МП-40? Это смотря для чего, отвечаю я. Если к составу идти, то лучше с ППШ. А если так, то МП. А вообще мы с пистолетами больше ходили. Так удобнее. Почему? А ты откуда столько про оружие знаешь? Вопросом на вопрос. А, машет рукой Вовка. Книжки читаю. Книжки он читает, это точно. У нас все почти в классе читают. Вовка направляется к буфету. До него он в прошлый раз не добрался. А тут что? Не помню. Посмотреть можно? Конечно. Вовка открывает буфет, нюхает пыль. Тут посуда одна битая. Вовка слегка разочарован. Но выкидывать, конечно, нельзя. Сейчас стекляшки, а через 50 лет на это яхту купим. Пыль сдувать не надо, она предохраняет. Да и сам буфет тоже ничего. Его уже сейчас в кино можно снимать. Вовка бережно закрывает дверцы. «Это наш родовой буфет?» — спрашивает Вовка. «Да», — отвечаю я. «Это, конечно, вранье, но знаю про это только я. Так что это уже наш родовой буфет». Его купил еще мой дедушка сразу после Крымской войны. «Отличная вещь, лак как вчера положили». Вовка стряхивает прилипший к буфету пенопласт. Папка рассказывал, как он вырезал звездочку, а ты его выпорол. На левой дверце. «А, вон она». Вовка находит накорябанную звездочку, разглядывает ее неодобрительно. Вовка любит старинные вещи. Мимо антиквара никогда не проходит. Вместе лезем в подвал, под подкову, под колокольчик. Я сижу на раритетной чугунной скамейке. Вовка бродит по рядам, разглядывает значки, велосипедные фонари, наборы аптекарских гирек, дореволюционные будильники. Все то, что валяется в изобилии на каждом чердаке от Москвы до Владивостока. Листает старые альбомы, рассматривая через лупу желтые фотографии незнакомок. Щупает открытки. Кажется, на день рождения он просил у отца металлоискателя. А тот подарил ему коньки. Профессиональные, из какой-то там особой стали. Ею можно трубы рубить. Зачем коньками рубить трубы? Сундук мы в прошлый раз так и не открыли. Не успели. Давай сегодня, а? Вовка снимает со стены связку, начинает подбирать ключ. Постукивает по замку. Некоторые ключи разглядывает пристально. В другие свистит. «А что же вы там читаете?» — спрашиваю я. «А всякое». Вовка пробует очередной ключ. «Про выживание разное, про мутантов, про краеведение. Но это я только, остальные это не очень любят, конечно». «А про оружие в краеведческих книгах написано?» — улыбаюсь я. «Не, в краеведческих про краеведение. Почему реки так называются, где раньше дороги проходили, про монастыри, а оружие — это где про ядерную войну». «Про ядерную войну?» «Угу». Вовка подбирает ключ, замок щелкает. Вовка отскакивает, настороженно смотрит на меня. «Сундук, — говорю я, — еще твоему прапрадеду принадлежал. Он его сам, кажется, и сделал». «Обычный? — подозрительно спрашивает Вовка. «Самый, что ни на есть». «Ага, я читал, есть такие сундуки, хитрые. Сундуки-убийцы, короче. Ты его открываешь, а оттуда стрела отравленная. Или дротик, или механический скорпион». Мера предосторожности от кладоискателей. Так вот. Этот без дротика, уверяю я. Вовка возвращается к сундуку, подцепляет за ручки крышку, толчком по-штангистски, выбрасывает ее вверх, откидывает к стене. Ого! Вовка произносит это «ого» с таким восхищением, что у меня возникает подозрение, что содержимое сундука каким-то чудом подменили, и теперь вместо старого барахла там лежат каперские сокровища. «Да...» — он вытирает руки о штаны и достает из сундука ремень. «Твой?» — кажется. «Военный?» «Ага. На самом деле ремень не военный. Им я обзавелся уже сильно после. Не могу понять, от чего не выкинул. Хотя раньше вообще мало вещей выкидывали. Со звездой как надо». Вовка придирчиво изучает зелень, поселившуюся на бляхе. Недовольно морщится. «Нужно пастой почистить». Он надевает ремень. В свое время я наделал в нем дополнительных дырок почти до половины, отчего ремень оборачивался вокруг меня ровно два раза. Удобная была вещь, особенно спать хорошо. Затянешь поплотнее, на пузо под пряжку тетрадку засунешь, и есть ночью вроде как неохота. Застегивает пряжку на последнюю дырку и подсовывает руки под ремень. «Ничего, лямка», — говорит он. «Сколько лет, а как новенький. Даже не протерся. А мне мама купила, так через два месяца порвался. А правда, что на ремне бритву раньше точили? В кино показывают». «Можно и на ремне, но у меня брусок особый был». «Ясно». Достает побуревшую от времени матерчатую сумку. Не открывает, изучает так, ощупывает. «Противогаз, видимо». «Точно, противогаз». Вытряхивает маску, жестянку фильтра, трубу, похожую на кишку. «Так, газы». Натягивает маску, открывает клапан фильтра, смотрит на меня, машет руками. Противогаз ему велик, само собой. «Мыжи-мыщи», мычит Вовка. Он сует мне телефон, показывает кнопку, куда нажимать. Мобильник издает звук затвора, щелк, Вовка показывает палец, я щелкаю еще раз. Сдергивает противогаз. «Потом на Canon еще сфоткаемся? Только на твой полноматричный, ладно?» «Ладно, соглашаюсь я. Зачем только?» «Ну просто, пригодится». «Я потом фоном биохазард прифотошоплю», — объясняет Вовка. «А у крупного калаш возьму. ММГ, конечно. Нормально получится. А если по-настоящему, то размерчик не мой. Велик, в реале в таком не продержаться. Но если надо, я могу через интернет заказать хорошие английские маски, если интересуешься». «Да нет, не интересуюсь. Я в ядерную войну не очень верю». «Ну, не обязательно это будет война», — наставительно говорит Вовка. «Все может случиться. Крушение состава с хлором, к примеру». «Это да, соглашаюсь я. Крушение запросто. Только железной дороги у нас не проходит». Вовка секунду думает, потом говорит. «Подводная лодка может наотмель выброситься. Атомная. А там утечка радиации. Или биологическое оружие еще лучше». «Тогда, конечно, соглашаюсь я. Пожалуй, ты на самом деле закажи». Вовка деловито корябает в телефонной напоминалке. «Теперь у меня будет отличный английский противогаз. На случай атомной подводной лодки». Отечественный противогаз Вовка умело сворачивает и прячет в сумку. «А это что?» Вытаскивает из сундука вишневый футляр. «Погоди, погоди!» Он машет рукой. «Угадаю. Это старинный миксер?» «Миксер». Я это слово первый раз в 82-м услышал, когда старший из ГДР вернулся. «Нет?» — Вовка стучит по футляру. «Не миксер. Арифмометр». «Арифмометр, конечно, мечта. Прошлым летом в Костроме торговые ряды, лавка Сусанин. Вовка увидел прибор с блестящими цифрами, рычажками и колесиками и мигом опознал в нем дифференциальную машину, чем крайне заинтересовал продавца». Началась беседа о малознакомых мне вещах. О стимпанке, об альтернативной истории и о преимуществах немецких металлоискателей перед японскими. Разговор знатоков закончился приобретением менее дорогого механического шагомера. Но арифмометр из Вовкиной памяти не стерся. Придется подарить на день рождения. Зачем ему арифмометр? Я в его возрасте мечтал о велосипеде. Впрочем, велосипед у Вовки уже есть. И компьютер, и вертолет на радиоуправлении, и робот-собака. Она понимает команды, приносит тапочки и поет протяжные корейские песни. Арифмометра нет. «Это не арифмометр», — говорю я. Вовка бережно потряхивает футляр. «Тогда, наверное, фотик. Ты ведь и раньше фотографией увлекался. Наверное, это твой». Вовка открывает футляр, достает аппарат. «Вельта-Вельтикс», — читает название. «Вельта-Вельтикс? Трофейный?» Вовка рассматривает камеру с разных сторон. Так там пленка вроде бы. Это еще военная? У меня догадливый правнук. Ого! Вовка бережно ставит вильту на стол. А почему не проявишь? Там же, наверное, снимки важные. Можно было бы напечатать. Она засвечена. Я сдвигаю замок, поднимаю заднюю крышку. Коричневая пленка сильно смятая. 36 кадров. А что там было? Важное? Вовка пытается разглядеть что-то на пленке. А чего не выкинешь? Если она все равно испорчена, зачем хранишь? Я молчу. Правильно, что хранишь, кивает Вовка. Сегодня нельзя проявить, а завтра можно будет. Техника ведь на месте не стоит. Придумают новый сканер. Глядишь и увидим. Это да, техника. Может, лет через 20 дожить бы. Вовка рассуждает. Вообще все вещи не надо выкидывать. Они со временем только дорожают. Кроме того, старые вещи — это ведь память. Берешь какую-нибудь там ложку и вспоминаешь. Я вот еще в детском саду язык о ложку ожег. Она на плите лежала, а я ее за кончик взял и зачем-то лизнул. Потом месяц разговаривать не мог. С тех пор, как ложку увижу, сразу чувствую, как язык щиплет. А ты что тогда чувствовал? Когда, не понимаю я. На войне. Что ощущал? Продолжает допытываться Вовка. Ну, внутренний. От обычной жизни чем отличается? Внутренний, переспрашиваю я. Ага, я объясню, говорит Вовка. Вот сейчас солнечно. Мы на чердаке сидим, и все равно солнечно. Это чувствуется. И заливом пахнет, и пылью. Спать еще охота. А завтра воскресенье, и с утра можно пойти ловить бычков. И поэтому у меня сейчас очень субботнее настроение. Ну, ты понимаешь. Примерно. А вот если в понедельник начинались бы каникулы, то настроение было бы еще субботнее. У тебя случается субботнее настроение? Конечно. В последнее время у меня почти всегда настроение субботнее. Вовка вздыхает с завистью. Школьники вечно завидуют пенсионерам. Не знают, что у субботнего настроения всегда есть утро понедельника. А на что похожа война? Снова спрашивает Вовка. По ощущениям. Сразу я не отвечаю, какое-то время думаю, стараюсь подобрать слова. Вовка ждет. Надо купить ему камеру. Он, кажется, фотограф, как и я. Жизнь для него не календарь событий, а альбом ощущений. Полированная сталь папиросницы, липкая резина противогаза, пыль и рыбный запах сетей. Война. Он читал энциклопедии, смотрел фильмы, играл на компьютере и спорил на оружейных форумах. Но не понял. Война похожа на болезнь, отвечаю я. Вовка шевелит бровями. На грипп. Когда болеешь гриппом, поднимается температура. Вот когда ты в феврале болел, у тебя было 39,5. Что помнишь? Как пришибленный себя чувствуешь, как будто... Теперь, думает уже Вовка вслух. Как будто все происходит не с тобой, а рядом, в параллельном мире, так? Примерно. Я беру аппарат. Камера 39-го года кажется сегодня игрушкой. И есть все время охота. Когда болеешь, есть неохота, возражает Вовка. Охота спать. Спать тоже охота, почти всегда. И почти всегда холодно. Даже летом. Я прячу аппарат в футляр. Понятно. Вовка снова смотрит на сундук. В общих чертах погано, наверное. Наверное. Все время надо куда-то идти. Каждый день и все время ты от чего-то просыпаешься. Каждый день по 5 раз просыпаешься. Короче, ты больной, с распухшей головой, бредешь по снегу через вечный понедельник. При этом понимаешь, что вторника может и не случиться. Нормально. Вовка закрывает глаза и представляет войну. Недолго. Минута, и он легко выкидывает из головы всю эту лишнюю чушь. Понятно, в общих чертах. Потом подробнее расскажешь, хорошо? Хорошо. Вовка выбирает из сундука на свет чуть приплющенную зеленоватую пачку. Табак? Вовка нюхает плотную бумагу. Махорка. 60-й год. С некоторым разочарованием читает Вовка на пачке. И спички еще там где-то были. С 60-го года тогда как раз все опять войны ждали. Запасались. А она к папироснице подходит? Вовка кивает на машинку. Хочешь попробовать? Ага, только бумаги нет. Почему же нет? Полно. Я приношу от чердачной печки толстый рекламный справочник и телефонную книгу. Бумага точно такая же, только крашеная. Разрезаешь втрое лист, вставляешь вот в эту щель. Я попробую? Давай. Вовка начинает возиться с махрой и бумагой. Я иду к окну, футляр с аппаратом в кармане. Сажусь на книги, смотрю на залив. Футляр с камерой оттягивает шорты. По берегу залива ползет черная капля бумера. Это наши возвращаются из поселка. Купили мясо. Будут опять его жечь до вечера. А как стемнеет, фейерверк запустят. Что-то они в последнее время пристрастились. Внук говорит, что фейерверки его успокаивают, что если бы ему выдали вторую жизнь, то он стал бы фейермастером. Я в целом не против фейерверков, правда, меня пугают звуки. Но я им не запрещаю. В моем возрасте глупо что-то запрещать. Шашлык, фейерверк, субботы. Это на самом деле похоже на болезнь, и на смерть тоже. Только я Вовке об этом не сказал. И еще на 40 разных вещей это похоже. А когда я был там, мне все время казалось... Ладно, мне все время что-то кажется, всю мою жизнь. Я очень мнительный, я не люблю черный цвет, берегу соль и руки мою всегда два раза. Если бы Вовка узнал, засмеял бы. Он крайний материалист, как все дети его возраста. Он сидит за столом и сворачивает папиросы с помощью старинной машинки. Их уже 8 штук. 8 штук. Обойма, однако. «Так что там на пленке-то было?» — спрашивает Вовка и скручивает еще одну папиросу.